Часть вторая. 2005. Времени у него оставалось в обрез. И у всех это было общее состояние, но Майкл Берт, раздувшись от нежеланного обеда, ерзая под ремнем безопасности, мог думать только об утекающих часах его удачи и о том, что ему предстоит потерять. Была половина третьего, и его самолет, уже опоздавший на час, бестолково и тяжеловесно кружил по часовой стрелке в зоне ожидания над югом Лондона. Не в силах читать из-за тревоги, тщетно кусая под неудобным углом раздраженную остренькую заусеницу на большом пальце, нарождающейся панарицей, он наблюдал за вращавшимся внизу знакомым краешком Англии. Что еще оставалось делать? Не время предаваться пространным ретроспекциям и обозрению жизни, когда он должен был бы мчаться сейчас по улицам, по коридорам, но большая часть его прошлое и многие занятия лежали там, внизу, в 3 километрах под его дорогим креслом, как всегда оплаченным другими. А тут был обычный вид, который изумил бы Ньютона или Диккенса. Берт смотрел на восток сквозь огромную оправу рыжеватой грязи, как будто ее отделили от немытой ванны и подвесили в воздухе. Он видел за сити разбухающую, расширяющуюся Темзу, за нефти- и газохранилищами коричневой равнины Кента и Эссекса и места своего детства, и непомерно большую больницу, где умерла его мать, вскоре после того, как рассказала ему о своей тайной жизни. И дальше раскрытую пасть приливного эстуария и Северное море, младенчески голубую гладь под февральским солнцем. Потом его взгляд повернул на юг к серебристой дымке над Суссексом и грядой меловых холмов, в чьих мягких складках прятался его шумный первый брак. Синестезия покривившейся любви, какашек и воя близнецов и пьянящих квантовых размышлений, которые 15 годами и 2 разводами позже принесли ему премию. Премию, наполовину осветившую, наполовину погубившую его жизнь. За этими холмами лежал Ла-Манш в розовых оборках облаков, скрывавших Францию. Вот новый наклон крыла повернул его к солнцу и западной части Лондона, и прямо под двигателем, подвешенным к крылу, показался его невероятный пункт назначения — микроскопический аэропорт со своими артериями, в которых пульсировал транспорт М4, М25, М40. Необаятельное название практичного века. Закатный свет милосердно смягчал вид промышленного лишайника. Он увидел долину Темзы, бледную зимнюю зелень, петляющую между Беркширскими и Чилтернскими холмами. Дальше невидимый лежал Оксфорд и лабораторные труды студенческих лет, и тонко рассчитанное ухаживание за будущей первой женой Мэйзи. И вот он появился снова, в 6-й раз. Колоссальный диск Лондона, вращающийся величаво, самодостаточный, как покрытая замысловатыми прорезями космическая станция. Выросший без плана, как термитник или тропический лес, и прекрасный, стянувший громадную человеческую энергию к центру вдоль заново открывшейся реки между Вестминстером и мостом Тауэра, насыщенному самоуверенной игривой архитектурой, новыми игрушками. На минуту ему показалось, что тень самолета пронеслась, как вольная птица по Сент-Джеймс-парку, по крышам, но с такой высоты это могло только казаться. Он знал свойства света. Среди миллиона крыш 4 покровительствовали его 2-му, 3-му, 4-му и 5-му бракам. Эти союзы определяли его жизнь, и все, нет смысла отрицать, были авариями. Нынче, подлетая к большому городу, он всякий раз бывал заворожен открывшимся зрелищем и немного напуган. Эти гигантские бетонные раны, затянутые сталью, эти катетеры бесконечного транспорта, тянувшегося к горизонту и от горизонта, остатки природного мира могли только съеживаться перед ними. Давление чисел, навал изобретений, слепые силы желаний и потребностей казались неостановимыми и генерировали тепло. Современный вид теплоты, ставший путем искусных перемещений предметом его занятий. Горячее дыхание цивилизации. Он чувствовал его. Все его чувствовали. На затылке, на лице. Берт, глядя вниз, со своей удивительной и удивительно грязной машины, верил в хорошие минуты, что знает решение задачи. Наконец-то у него была цель, она поглощала его целиком. А время было на исходе. Снова появилось в поле зрения его эссексское детство, как же он опаздывал. И в переплетении миниатюрных улиц, четко прорисованных зимним солнцем, как на печатной плате, он проследил весь маршрут, которым ему давно полагалось бы проехать. Ему казалось, что он увидел даже здание на Стрэнде, где он должен был сейчас находиться. Потом оно исчезло. И уходящим наклоном дальше, на северо-западе, невидимые, еще две крыши. Под одной его ледяная запущенная квартира в Марилебоне. Мысленным взглядом он видел затемненную комнату, недоеденный ужин, который он вместе с полузабытой подругой бросил из-за какого-то срочного вечернего дела. С тех пор он не возвращался и не видел ее. Квартира была клоакой. Рядом в нетопленной спальне чувственный беспорядок постели, подушки на полу, на проигрывателе оранжевый огонек ждущего режима, разбросанные книги и журналы, которые он читал тогда. Он попробовал вспомнить, какие. Газеты за тот день, бутылка от шампанского, два бокала, недопитой в спешке с отметками бывшего уровня на высоте 3-4 сантиметров. На них, на тарелках в столовой, на кастрюлях в кухне, на мусоре в ведре, на разделочной доске и даже на высохшей фильтровальной бумаге с осадком молотого кофе будут буйные грибковые заросли разных оттенков от кремово-белого до серо-зеленого, цветение на забытом сыре, морковках, на затвердевшем соусе, летучие споры, параллельная цивилизация, невидимая и немая, удачливые живые организмы. Да, они давно уселись, каждый за свою особую трапезу, и когда топливо иссякнет, высохнут в угольную пыль. Под другой крышей обитала Мелисса Браун. Его немного беспризорная любовь, и под этой крышей он намеревался провести сегодняшнюю ночь. Она была так добра, так мягка и терпелива с ним, так хороша собой. Единственная стойкая любовь его жизни. Как многие женщины, она думала, что он блестящий ученый, гений, которого надо спасать. А он безалаберный, беспечный, ненадежный друг, уклончивый и твердо решивший больше не жениться, он даже не позвонил ей. Она готовила ужин. Он ее не заслуживал. Чувство вины и новый приступ нетерпения, противная смесь, вынудили у него стон. Неужели это он произвел такой звук, перекрывший шум двигателей? А вот и снова показалась южная меловая гряда напоминанием, чтобы он никогда не сдавался и не отменял своего решения. Шестого брака его организм не вынесет. Куда бы ни упал его взгляд, это все был его дом, его родной уголок земли, живые изгороди и поля, возделывавшиеся средневековыми крестьянами или батраками XVIII века, до сих пор расчерчивали землю на неправильные четырехугольники, и каждый ручей, каждый хлев, каждая изгородь и фактически каждое дерево были известны и, возможно, названы в книге судного дня, когда завоеватель Вильгельм, посовещавшись с советниками, разослал своих людей по всей Англии. И жили по сей день все эти земли, кому-то принадлежа, переименованные, используемые, оцениваемые, продаваемые, отдаваемые в залог, выдержанные, как сыр Стилтон с толстой коркой, населенные разнообразными племенами, как Вавилон, исторические, как дельта Нила, кишащие призраками, как склеп, оглашаемые гамом публичных речей и споров, как птичий базар. Однажды это хрупкое древнее царство уступит силе мириадов желаний, смутных соблазнов гигантского мегаполиса, Мехико, Сан-Паулу и Лос-Анджелеса вместе взятых, расползшегося от Лондона до Медуэя, до Саутгемптона, до Оксфорда и опять до Лондона, новый прямоугольник погребет под собой все прежние живые изгороди и деревья. Как знать, может, это будет торжество расовой гармонии, мировой город сверкающих зданий, самый восхитительный город на свете? «Как?» — спрашивал себя Берт, когда самолет, накренясь, покинул, наконец, предписанный эшелон и по касательной начал спуск к северу от Темзы. «Как и когда мы научимся себя ограничивать?» С этой высоты мы выглядим как ползучий лишайник, как хищные водоросли, как плесень, обтянувшая квелый плод. Безусловные победители. Летите, споры. Получасом позже берлинский рейс выпустил пассажиров, Берт вышел четвертым и, везя за собой ручную кладь на затекших ногах, торопливым шагом, немужественно, в припрыжку, его колени, тело и сам мозг потеряли способность к простому бегу. По герметическим капиллярам, стальным трубам с ковром устремился сквозь внутренности аэропорта к иммиграционному залу. Гораздо быстрее топать вдоль 100-метровой движущейся дорожки, чем протискиваться между сонными, неподвижными пассажирами с багажом, загораживающими дорогу. По пути его обогнал как минимум десяток более подвижных молодых людей с его самолета, поджарых, коротко стриженных, делового типа, без одышки, разговаривающих на ходу, с плащами через руку и увесистыми сумками через плечо, не мешающими ходу. Мельтешащая реклама банковских и конторских услуг, назойливо броская и с посягательствами на юмор, ясно, что реклама — бизнес для третьесортников, еще больше увеличила его раздражение в душных, чересчур ярко освещенных переходах. Ему хорошо было знакомо это чувство психического удушья от встречи с агрессивной тупостью. А теперь планетарная глупость стала его бизнесом, и, опаздывая, он сам показал себя глупцом. В лучшем случае он опоздает на 1:15. Опоздание — особый род современного страдания. Это смесь нарастающего беспокойства, вины и жалости к себе, мизантропии и тоски, потому что немыслимо вне теоретической физики обращению времени вспять. И, веля себе быть стойком, все равно не поспеешь раньше. За противоестественно большой гонорар он должен был выступить на энергетической конференции с участием институциональных инвесторов, менеджеров, пенсионных фондов, солидных господ, которых нелегко будет убедить, что мир, их мир, в опасности, и они должны распределить свои инвестиции соответственно. Из-за инерции, слепой профессиональной привычки, они прикипели к старым, знакомым нефти, газу, углю, дровам. Он должен внушить им, что нынешние источники их прибыли однажды их погубят. В таких случаях надо, конечно, изъясняться в самом общем плане, но если Берду, обладателю уже десятка с лишним патентов, удастся хоть отчасти убедить слушателей, его собственная компания пойдет в рост. Они ждали его в Савое, в сдвоенных апартаментах с видом на реку, и хотя заранее получили извинения за задержку, вскоре непременно растекутся по другим своим совещаниям, и хрупкое чудо календарной координации, сотворенное за 4 месяца, будет убито возросшим скепсисом и фатальным уходом. Другой причиной его приезда в Лондон было завтрашнее подписание в посольстве США опциона на 200 гектаров кустарниковой пустыни в Нью-Мексико, песчаный пятачок среди прокаленного простора. Если инвесторы будут довольны и пойдет финансирование, и будут предоставлены налоговые льготы, начнется строительство крупномасштабной опытной модели. При мысли об этом голова у Берда начинала кружиться от нетерпения. 10 минут спешки, и Берд, запыхавшийся, вспотевший в своем пальто, застрял перед иммиграционным контролем в очереди толщиной в 10 человек и в сотни длиной, движущийся черепашьим темпом. Один из претендентов на дозволение вернуться в свою страну. Шли долгие минуты, и он ощущал, как слабеет в нем голос рассудка. В голове возник образ драгоценной жидкости — крови, молока, вина, вытекающие из бака. Он не мог бороться с растущим чувством, что ущемлены его права. Должен был явиться кто-то и поставить его в начало очереди перед рядовой публикой, избавить от формальностей, проводить к лимузину. Тут что, никому не известно, кто он такой? Разве он не VIP? В конце концов. Да, VIP. Как и все остальные. В такие минуты мизантропия обостряла его восприятие людей, теснившихся вокруг. Уже не спутников, а противников. Соперников в медленной гонке. И он не мог удержаться. Высматривал нахала, всовывающегося где-то на периферии зрения, заходящего сбоку и как бы не заходящего, лезущего с хитрым шарканьем, тихонько вклинивающегося плечом, обременяя других, воруя у них время. Берд достиг места, где 10 переплетенных очередей разделились на 3, к столам иммиграционных чиновников. И тут как тут он, тощий, длинный, с пергаментным лицом, в обдергая, Берд терпеть не мог такие пальто, подлезает слева, пользуясь своим ростом, выставив на уровне колен здоровенный портфель, как клин. Резко и без стеснения, движимый моральной правотой, Берд шагнул вперед, закрыв брешь перед собой, и портфель ударил его по колену. Берд повернулся, обратил на него взгляд и сказал вежливо, хотя сердце забилось чуть быстрее: «Извините, ради бога». Упрек, плохо замаскированный под извинение, вежливость с человеком, которого в эту минуту готов убить. «Как хорошо, что мы снова в Англии». Но при взгляде на лицо человека обнаружилось, насколько древен этот прохвост. 85 лет как минимум. В коричневых печеночных пятнах от бескровного лба до морщинистого горла, с бессмысленно приоткрытым ртом и отвисшей нижней губой, мокрой и слегка дрожащей. Конечно, старикам надо вперед. У них меньше времени. Они почти мертвы. Они спешат больше, чем он. И надлежит простить его, даже попросить прощения. Но старик растворился, остался где-то сзади, исчез с позором из поля зрения. Поздно предложить ему место перед собой. Итак, бездушный гонитель слабых, Берт явился к иммиграционному столу несколько раскаявшимся, с легким отвращением к себе, и не был удивлен тем, что его фото, его рост, дата рождения и ближайшие родственники стали подозрительными данными, объектом хмурого профессионального изучения. Чиновница быстро перелистала его паспорт, взглянула на Берда, перелистала обратно, затем, подумав секунду, положила документ лицом вниз на сканер. Ей было меньше 30, наверное, вдвое моложе его. «Родители, — предположил он, — из Эфиопии. Если бы она слезла со своего высокого табурета, вышла из-за стола и сбросила туфли на высоких каблуках, то все равно оказалась бы сантиметров на 15 выше его. Он был кругленький, розовый от жары, двигался медленно и опаздывал. Она была ровно настроена на свою текущую работу, охрану порталов своей страны от незваных. Он наблюдал за тем, как она проверяет его данные на экране. Ее правая ладонь, слегка лиловая, порхала над клавиатурой в поисках другого ракурса на него. Может быть, более детального портрета? Вдруг подумал он с надеждой. С высоких лесов внутри зала будто спустилась тишина, подобно густому снегу. Восхитительный холодок и спешка отпустили его. Это тонкой выделки, светопоглощающая, светолюбивая кожа, скульптурный очерк высоких скул, он видел только одну, с мягкой впадиной под ними, эти карие глаза, внимательно читающие его гражданский портрет, это счастливое соединение, как представлялось ему, ума и изящества. Тысячелетия назад под прохладным пологом в каком-то тайном пустынном убежище к местному человеческому генофонду примешались гены газели. Фантазия о таком смешении кровей могла быть порождена и расизмом, и простым обожанием. В любом случае, он не желал ее отбросить. Фантазия длилась, пока он смотрел на черное левое запястье и кисть, длинную и узкую, как кухонная лопатка, неподвижно лежащую рядом с пятнистой обложкой его перевернутого паспорта. В этих делах он по-прежнему был дерзновенным дураком, с давно закрепившимся рефлексом, ни на йоту не умнее себя же 25-летнего, без надежд на исправление, как считали все его бывшие жены. И за секунды до того, как она заговорит, у него сработал рефлекс. Предложить иммиграционной контролерше вместе поужинать. Он предлагал поужинать многим женщинам, совершенно незнакомым. И не все говорили «нет». Его отношения с Патрицией начались за такой трапезой и вылились в цепь настолько позорных событий, что даже теперь, 10 лет спустя, он помнил то меню. Оно было предвестием грядущего, проклятием, скат с каперсами, под растопленным маслом, пересоленный салат из рукколы, пино гриджо с дрожжевым привкусом, натуральное, закупоренное, а он в роковом экстазе даже не вызвал сомелье. Молодая женщина встретила его взглядом и сказала: «Вы много путешествовали по Ближнему Востоку». «Много» прозвучало гортанно, а утвердительное предложение — как вопрос. Лингвисты называют это «пус», повышением интонации на последнем ударном слоге, как недавно узнал Берт. В последнее время он стал языковым снобом, снобом наоборот, поскольку ввиду возраста и ограниченного круга общения плохо понимал соотношение выговора и социального статуса в нынешние дни. Год назад у него завязался роман с лондонской официанткой, которая представлялась ему бойким, неприрученным созданием с дремучих городских окраин. Оказалось, что выросла она в Суррей-Хиллз, в особняке, построенном латьенсом среди высоких лавров, а отец ее, пожалованный в дворянство математик, член королевского общества. Берт бежал. И вот опять, в радостном предвкушении чего-то народного или пряного, Он ответил нейтрально. «Да, вы правы. Ливия, Египет, Судан и так далее». «По делам?» — он кивнул. «И каким же?» Его спрашивали много раз за такими столами. «Консультант по энергетике». «По нефти?» И опять на гортанный призвук отозвалась в нем какая-то нездоровая струнка. «Нет, по солнечной энергетике». «Совет по научной политике?» «Не совсем», но он кивнул. «Осведомленная». В дурмане романтической надежды и плотской корысти его воображение скакнуло за ужин, в то время, когда она, уволившись из иммиграционной службы, разъезжает вместе с ним, деловитая и толковая, работает с ним и для него, живет для него и с ним, и с его мечтой о мире, очищенном, охлажденном, обновившемся благодаря фотоэлектричеству, сконцентрированной солнечной энергии и прежде всего благодаря созданному им лично искусственному фотосинтезу с централизованной или распределенной системой. Он научит ее всему, что знает сам, о тонких пленках, гелиостатах, поощрительных тарифах. В рабочее время она будет неоценимым сотрудником, а в остальное щедрой, атлетичной, с грубыми вкусами. Он начал непринужденно. «Так вы интересуетесь?» Она не дала договорить. «Благодарю вас, мистер Берт». И протянула ему паспорт правой рукой поверх левой, неподвижной, на столе. «Ну, конечно. Недействующее, непригодное, высохшее».